Battleship Luke Skywalker не отличался новизной конструкцией и был к тому же под конец первой марсианской кампании уже совсем изношен. И когда полицейским срочно понадобилось судно такого класса на усиление, именно Skywalker, пыхтя и разваливаясь, погреб с ними к поясу долбать пиратскую базу. Как раз старой галоши должно было хватить ресурса на один такой поход. Полицейская мелюзга отцепилась от неповоротливых мегадестроеров и нырнула в пояс, а Skywalker покинул конвой и ушел затыкать место возможного прорыва, откуда должны были, по идее, выскакивать недобитые пиратские корабли. Занял позицию и через несколько часов пропал. С бэтлшипа вдруг перестала идти телеметрия. Предположить, что такой мощный корабль уничтожен, никому и в голову не пришло. Тем более, что пираты действительно бросились на утек, только вот через совсем другой проход. Операция уже шла вовсю. В поясе и вокруг него творились форменные гонки на выживание. И посылать на место разбираться было некого. А бэтлшип молчал, как будто ему все антенны поотрывали. Поубивав кого надо, а некоторых даже арестовав, полицейские отправили к Скайуокеру дестройер, посадив на него для пущего спокойствия ремонтную бригаду. А командир полицейского крыла уселся составлять в штаб группы F язвительную депешу. Мол, знали бы, не просили бы, и каким местом думал тот, кто отправлял на серьезное дело этакий летучий хлам. Но тут командир дестройера обалдело доложил, что терпящего бедствия судна не наблюдает. Для начала ему приказали не орать на всю солнечную, а поискать обломки. Потом всполошились, сообразили, что дело худо, выстроились в поисковый ордер и двинулись прочесывать окрестности. Но бэтлшип словно в пояс нырнул. Чего, разумеется, быть не могло ввиду солидных размеров и недостаточной маневренности корабля. Полицейский командир был тот еще драйвер. На поиски и спасение заслужил ордена, и когда в Адмиралтейство переслали его покаянный рапорт, там стрелку переводить и не подумали. А тут же сообразили, что к чему, и виноватого нашли своего. Засудили начальника штаба группы F за потерю бдительности. И думать было нечего. Skywalker дезертировал. За каким хреном это понадобилось экипажу, тоже догадались. Скайуокер не раз ходил к Венере, где его командир вполне мог снюхаться с местными. А боевые корабли нейтральная Венера давно потихоньку копила. Тоже бунтовать готовилась. Разумеется, и следствие, и трибунал шли в режиме глубокой секретности. Официально Скайуокер объявили, как, собственно, и было дело пропавшим без вести. Осужденного начштаба якобы расстреляли за воровство в особо крупных размерах. На самом деле его запихнули в одиночку, дабы устроить очную ставку с командиром Скайуокера в случае поимки оного и выяснить, не было ли преступного сговора. Так упрятать военного оказалось несложно. У большинства действующих астронавтов внизу не было ни семей, ни друзей. Некому интересоваться, куда ты пропал. А из интересующихся, которые наверху, попробуй кто заикнуться, не равен час сам в урну сыграешь. Начальник штаба группы F колоссальной силы воли оказался человек. Потому что утопиться в тюремном душе – это вам не для слабонервных. Дышал водой, пока не захлебнулся. Чем и подтвердил, что хранил за душой грешки, а может и преступный сговор действительно имел место. На вакантную должность прочили Успенского, но тот упирался вплоть до грубости и нетактичного поведения. Тогда назначили Эссекса, которому в приватной беседе порекомендовали сбить с этого русского спесь и вообще навести в группе порядок. Эссекс с Успенским на радостях крепко выпили. И тут же, не выходя из-за стола, вдребезги разругались. Вплоть до перехода на «вы» и обращения друг к другу строго по уставу. Что лишний раз доказывает, как портит характер повышение по службе. А про Скайуокер до поры до времени забыли. Тем более, что агентура на Венере след мятежного корабля отыскать не смогла. Между тем, основную пользу из всего этого бардака с загадочным исчезновением линкора вынесли полицейские. Им тут же отдали 3 новеньких бэтлшипа. На случай, если дряхлый, но хорошо вооруженный Скайуокер вдруг объявится как перевозчик контрабандных руд или, что еще страшнее, пират. Но Скайуокер не посрамил славного имени и через месяц объявился, как положено, геройскому боевому судну, пропавшему без вести, в виде аварийных модулей. На первый модуль случайно наткнулся патруль. Кусок носовой секции, рассчитанный на спасение персонала ходовой рубки, болтался над поясом. Целехонький и совершенно пустой. Сняли данные черного ящика и обнаружили, что сброс модуля произошел совсем не там, где Battleship должен был находиться. Получалось, что Skywalker совершил почти невообразимый бросок вдоль пояса, а потом к нему вплотную, словно пытаясь прятаться. Озадаченные полицейские начали активный поиск и через неделю отловили еще один модуль для боевой рубки, тоже пустой. К спасательной операции подключилось Адмиралтейство. У Марса задержали группу F, а всю остальную армию двинули к поясу. В итоге беспрецедентных поисков добыли еще 4 модуля, но тайну гибели Скайуокера так и не раскрыли. Да, в модулях оказались целые люди. Целых 20. Только все они на момент катастрофы были в отдыхающей смене. Как и положено во время боевого крейсирования, эта смена дрыхла по кубрикам, не раздеваясь, закрыв маски спецкостюмов и подключившись к бортовой воздушной магистрали, чтобы попусту не расходовать свои баллоны. Проснулись люди от дикой перегрузки, а потом где-то в носу раздался страшный бабах. Скайуокер кувыркнулся, перегрузка возросла, и командир Бэнкс по трансляции заорал «Всем прыгать!». Но они и прыгнули. А больше никто. Припав к экранам в модулях, уцелевшие силились разглядеть покинутый корабль, но космос оказался пуст. Разумеется, спасенных долго и нудно допрашивали на предмет того, какой силы была перегрузка и какого характера имел место бабах. Установили, что Battleship действительно резко прыгнул вперед, получил мощнейший удар в скулу, а затем самым полным рванул в направлении пояса. И только-то. За кем именно командир Бэнкс погнался, как именно схлопотал по носу и от кого удирал, так и осталось загадкой. «А вдруг чужие?» – спросил один умник в Адмиралтействе и тут же огреб жуткую выволочку. «Точно чужие», – сказал Успенский, и ничего ему за это не было, потому что произнес он эти слова шепотом и себе под нос. «Эй, командир, слышали, как чужие Скайуокера уделали?» – спросил его Эбрахам Файн, с которым они случайно встретились на базе внизу. «Потише, Эйб», – посоветовал ему Успенский. «Доложит ведь какая-нибудь сволочь про такие разговорчики». «Вы лучше зайдите к нам в разведку, пока я здесь», – сказал Файн. «Покажу один архивчик. Интересный, блин». «А начальство ваше этот архив видело?» – поинтересовался Успенский. Файн плюнул и ушел. Даже разведка в чужих не верила. Конечно, многие из армейского руководства понимали, что в космосе сплошь и рядом творится нечто, чего люди пока не в состоянии объяснить. Иногда это нечто проглатывало скауты и буксиры. Вот замахнулось на Battleship. Но считать загадочные аномалии пространства разумными – это уже попахивало шизофренией. Космос был жесток, но при ближайшем рассмотрении всегда оказывался мертв. Прошла еще пара месяцев, и на траверзе Земли вдруг обнаружился очередной модуль со Скайуокера. В модуле лежал бездыханным лейтенант Джозеф Мейер. С изуродованным лицом и под медикаментозной накачкой, известной в народе как «Последний шанс». Когда его привели в чувство, изумляясь отваге и находчивости совсем молодого парня, и Мейер смог говорить, ситуация яснее не стала. В момент неожиданного рывка лейтенант работал в библиотеке. Конечно, намордник спецкостюма был у него в нарушении инструкции расстегнут. Когда Скайуокер прыгнул, будто его укусили за хвост, Мейер въехал лбом в монитор и на несколько секунд отрубился. Пришел в себя лейтенант от того, что уши у него съезжали к плечам, а глаза как раз собирались вытечь. Мейер поспешно закрыл маску, но поскольку физиономия его существенно изменила конфигурацию, то усилителями бедняги порвало щеки и подбородок. Глотая кровь, он слегка отдышался и собирался уже бежать в ходовую рубку, но тут Бэнкс скомандовал прыгать, и Мейер нырнул в ближайший аварийный лаз. Больше до этого модуля не добежал никто, и лейтенант остался в одиночестве. Так же, как и остальные спасенные, Мейер, согласно инструкции, остался ждать прихода катафалка. Других модулей поблизости не было, и установить с ними радиоконтакт Мэйр не смог, а катафалк все не ехал и не ехал. Возможно, Мэйра просто не заметили. Модуль при отстреле обо что-то сильно приложило, и у него не вышли наружные антенны и солнечные батареи. Поэтому молчало радио, и системы модуля опасно пожирали энергию аккумулятора. Вдобавок лейтенант, даром что был навигатор, осмотрелся и сообразил, что сбросило его непонятно где, но точно не там, где надо, а в опасной близости от пояса. И, судя по всему, над богатой железной зоной, где сканеры катафалка могут оказаться не на высоте. Мэйр тихо присел в уголок и стал ждать в надежде, что его засекут оптикой. Не засекли. Через месяц пояс уволок его модуль к точке принятия решения. Если ждать дальше, рассудил лейтенант, мощности двигателя модуля уже не хватит на то, чтобы отлипнуть от пояса и уйти к земле. Точнее, если запоздать маневром, то модуль пойдет домой с таким мизерным ускорением, что Мэйру все равно не жить. И провиант 100 раз кончится, и кислород он весь сдышит, да и аккумуляторы сядут окончательно. А так хоть какой-то шанс направить модуль на землю, и, глядишь, на подходе тебя обнаружат. Оставался, правда, один гаденький нюанс. Топливо в двигательной установке модуля только на одну посадку. И то на крайний случай. Модуль не судно и даже не шлюпка, а спасательный плотик. Но, учитывая военный характер техники, маломощную ходовую часть в нее все-таки запихнули. С таким ресурсом, какой влез. Так что рвани, лейтенант, напрямую к матушке-земле, на мягкую посадку у него потом не осталось бы ни малейшего шанса. Конечно, с орбиты его должны были заметить, но могли ведь и прохлопать. Мало ли железо вокруг болтается. А сгореть в атмосфере, когда ты уже, считай, дома, просто несерьезно. Поэтому Мэйр решил пойти на риск и двинуть мимо Земли по касательной, чтобы пройти через максимальное число сканируемых зон. Перенастроил двигатели и стартовал. А себе вколол последний шанс – комплексную инъекцию из громадной дозы витаминов и умного наркотика, загоняющего человека в псевдоанабиоз. А то кислорода у него оставалось едва-едва глубоко вдохнуть. Не прогадал. Заметили, подобрали, вывели из сна. Восхищенная подвигом родина лейтенанта Джозефа Мэйра отогрела, подкормила, допросила, вручила орден и поинтересовалась, чего герой хочет. Мэйр заказал для начала пластическую операцию, а потом курсы переподготовки. Родина не отказала, только взяла подписку, что про Скайуокер и свой героический дрейф Мэйр никогда больше не заикнется. А еще провела с лейтенантом обстоятельную беседу в офисе армейской контрразведки. И отпустила по-добру-поздорову дальше воевать. Лицо Изи сделали не хуже прежнего. А специальность он поменял с навигатора на штабного аналитика, чтобы больше в одиночный патруль не ходить никогда. И действительно, очень скоро Мэйр прибился к штабу Эссекса, а потом стал адъютантом начальника. Женился, молодец. Нарожал здоровых нормальных детишек, везет же некоторым, и ни на что не жаловался. А когда его спрашивали, ты на чем ходил, мужик, он то врал, то отшучивался. А через несколько лет Скайуокер начал сыпаться на Марс. Ненавязчиво так, по запчастям. Осматривать детали отправили самых проверенных и компетентных, в том числе и лейтенанта Вернера, который еще не успел заработать позднейшую свою репутацию. Ничего вразумительного осмотр не дал. Удалось только выяснить, что Бэттлшип порвало на куски невероятно мощным взрывом. Обломки все еще слегка излучали, и комиссия со скрипом и покачиванием головами заключила, что у злосчастного корабля долбанул реактор. Конечно, никак это не вязалось ни с загадочными маневрами, ни с бабахом в носовой части. Но на то и комиссия, чтобы скрипеть и качать головами, а заключение составлять. Да, еще Вернер нашел вплавленный в обшивку нагрудник спецкостюма с отчетливыми следами крови изнутри и табличкой «Лейтенант Джей Мэйр» снаружи. Не без труда вспомнил сокурсника Изю, пожал плечами, о находке доложил по команде и больше об этом случае не думал. Из однокашников Вернера и без того погибла едва ли не половина. А потом Эндрю неожиданно списали вниз, и начались такие личные проблемы, что самому впору было по стенке размазаться. Разумеется, Вернер не был удивлен, обнаружив сокурсника Изю на борту тушканчика, живого и невредимого, да еще и при адъютантском мундире. Он его просто не узнал. Но Мейер ему о себе напомнил, и тут Эндрю, что называется, поплохело. Может, поэтому он и не поцеловал Иву тогда в битком набитой людьми библиотеке. А хотел ведь.